У каждого пола своя цель. Вспомним, есть одна кардинальная разница в биологических мотивах брачного поведения полов. Если самка, особенно у млекопитающих и птиц, с их небольшим числом возможных потомков бережет свои гаметы, то самец продуцирует свои гаметы миллионами и поэтому не должен их беречь. Напротив, его как бы первая обязанность – сколь можно больше их пристроить. Каждый самец словно бы стремится оставить по возможности больше своих потомков, и не ему решать, плох или хорош он в генетическом отношении. Поэтому даже у моногамных видов самцы не упускают случая, пытаются оплодотворять и других самок. Видимо, из-за этой изначальной программы самца оплодотворять как можно больше самок, естественный отбор у большинства видов закрепил процедуру выбора за самками.